Алло. Да. Здравствуйте, Мария Владимировна, верно? Слушаю. Это «Вива деньги» компании ОМФК ЦФП. Колесникова Татьяна Васильевна, информирую о записи. Мария Владимировна, а где оплата от вас? 25-е вчера было. Нету. Я вижу, что нет, поэтому и спрашиваю. Где заблудилась? Шла-шла, наверное, и потерялась. Вы со мной по телефону будете так разговаривать? Да, буду. Хорошо. Значит, мы вправе к вам осуществить выезд за судебные претензии на основании 230-го федерального закона, чтобы расторгнуть с вами договорные отношения. А где? В подъезде вы будете хотите расторгать? Почему же? Улица прописка, мусорг, работа. Требования направляем и дальше разговариваем в суде. Что еще раз, Мария Владимировна? Уши прочистите, пожалуйста. Когда на работу идете, чистите свои уши. Вы так будете разговаривать с кем-то другим, Мария Владимировна. С вами я разговариваю нормально. Вот как вы привыкли с вашими коллегами, с вашей мамой говорить. Так как я привыкла с калами разговаривать, так и разговариваю. Ничего меня не остановит. Да вы должник не компании, должник не платящий. Ой, как обидно, вы меня назвали. Наверное, сейчас всплакну. Очень плохо. Вызовите мне, пожалуйста, скорую. Реанимацию. Живете у меня отложку. Кругом звезды, солнце, луна. Все тут хорошо. Понятно. Вам когда будет получше, мы с вами позже свяжемся. Блин. Приходите в чувство. Иди летом, говорю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна. Да. Вы должны выслушать важную для вас информацию с целью избежания досрочного расторжения договора. Меня зовут Гончарова Екатерина Сергеевна, Альфа-Банк, инспектор управления досудебного регулирования. Ну все, расторгайте досрочно. Вы на задолженность 61 день по техническому вердрафту. 1100 сегодня оплачиваете? Нет. Не работаете? Работаю. Почему тогда заработные платы, денежные средства не вносите? Не обязана отвечать на подобные вопросы. Готовьте основной долг в рамках 811.5 гражданского требования кодекса. Требования присылайте. Документы ваши могут быть переданы в коллекторское агентство по договору цессии. Определись, основной долг готовьте, либо переданы в коллекторское агентство. И то, и другое делайте. Да коллекторы в рамках 382 статьи, да на проезд Ставропольский, 17, квартира 93 могут обязательно, обратиться. Да. Да, приедут, мы и все ждем. До копейки. Мы доброжелательные, примем. Хорошо, ожидайте, до свидания. Угу, пока. Удачи вам. Да. Здравствуйте, Кира Владимировна. Да. Это компания «Кредит Ахрус». Меня зовут Жилина Мария Николаевна. До сверки данных, дату рождения уточните. Мне сказали, нельзя говорить дату рождения никому по телефону. Кто сказал? Люди добрые. Люди? Угу. То есть люди вам не сказали, что нельзя данные предоставлять, да? Сказали, а что нельзя предоставлять. Данные, которые вы уже предоставили. Ну, как-то странно, Кира Владимировна. Вы сейчас странно. Пытаетесь скрыться от нашей компании. То есть документы вы не боялись присылать, а озвучивать дату рождения вы почему-то боитесь. Ой-ой-ой, да, я скрываюсь. Объявите меня федеральный розыск, а лучше в международный. Ой, спасибо за совет. Ага, полномочий только таких нет. Но, вы знаете, советов от третьих лиц нам не надо. А адрес ваши звонки не нужны. Адрес озвучить, который наша компания оставила. Не озвучу. А, то есть вы вообще не хотите, да, по телефону вопрос решать? Вообще не хочу по телефону. Решать, да? Мы взрослые, все, удачи, все вопросы свидания. В суде решаете. До свидания. Прощайте. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Юлия Петровна? Да. Звонок из Ситибанка, Макарова Марина Александровна, в целях информационной безопасности, число и месяц рождения. Назовите, я не помню, я давно уже забыла. Что ж, давно забыли? Ага. Число и месяц. Что давно забыли? И число, и месяц, и год тоже подзабыла. Очень интересно. Можете в паспорте посмотреть? Там написано. В паспорт не знаю где. Без паспорта, да, живете? Понятно. В общем-то, уклоняетесь от общения по-прежнему? Да, уклоняюсь. Ну, в общем-то, имейте в виду, если вас не интересует информация. Имею, причем на это законное право. Хочу, общаюсь, законное? Хочу, не общаюсь. Да. Интересно, а на что еще вы имеете законное право? Ну, мы обсуждали с вами общение, да? А так у меня очень много прав. Но сейчас ваш вопрос следующий. А что, у вас обязанностей нет? Нет. И обязанности у меня есть тоже, как у гражданина России. Про обязанности я вам не говорила абсолютно. Ну, я знаю весь ваш скрипт, прям дословно, все я это знаю. Да? Могу прям даже просто после алло вам все сразу ответить, на все рассказать и попрощаться. Такая у вас хорошая память. Да. А, всего доброго. Удивительно, почему тогда дату рождения не помните. Ну вот, с этим проблема. До свидания. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Юлия Петровна, я могу услышать? Слушайте. Ну, здравствуйте. Это звонок из Ситибанка, Москва, Гашика, 810, строение 1. Меня зовут Кирьянова Валентина Алексеевна. День и месяц вашего рождения, пожалуйста, уточните. Я родилась в прошлом веке. Юлия Петровна, вы настроены пообщаться с Ситибанком? Или будете с такими... Ну, вы сегодня позвонили уже, по-моему, пятый раз. Как вы думаете, я настроена? Нет. А я за вас не думаю и не решаю. Я задаю вам вопрос. Не думайте и не решайте. Вы не можете за меня думать и решать. От того, что вы мне звоните каждый час, ничего не изменится. Я упертая. Дату рождения не помню. Но был это в прошлом веке. Превосходно. Ну, в этом случае, как вспомните, пожалуйста, настоятельно. Ситибанк, перезвоните. Как вы понимаете, с нашей стороны звонки к вам будут поступать. Номер наш телефона вам уточню. 8800. А зачем он мне нужен? У меня не будет такой необходимости. Это точно. А если прям самостоятельно, я думаю, решаете, будет у вас необходимость или нет. Я вам рекомендовала с нами связаться. А о наших звонках вы знаете, поступать они будут. Потому что ответ в прошлом веке засчитать за ответ, к сожалению, не имею возможности. А я не дам свою дату рождения вам по телефону. Алле. Марина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это микрофинансовая компания «Ваббанкир», финансовый консультант Васильев Глеб Валерьевич. Угу. Дату рождения, пожалуйста, озвучьте для продолжения диалога. Я ее утром помнила, а к вечеру забыла. Очень интересно. Надо было утром позвонить. Подождите, вы в таком диалоге, в таком русле хотите диалог вести? Не помню. Что значит не помните дату рождения? Я к вечеру провалы в памяти. И паспорт не помню где. Я так понимаю, что нужно постоянно звонить, да? Гражданскому супругу и женщине, чтобы они вам передавали информацию или что? А от вас фиксировать под запись телефонных переговоров отказ от идентификации? Ну да, это мое право. Вы не знали? Да нет у вас такого права. Да есть. Никому не советую свои персональные данные разглашать по телефону. Никому. Так, мне разглашать не надо, я сотрудник компании, у меня данные перед глазами. Да, звоните с телефона положенного. Да, абсолютно верно. В соответствии с 230-м федеральным законом. А не с номера. Так, соответственно, с ним. 999-055-68-54. Вот, видите? Я не знаю, что это за кредит. Марина Андреевна, когда мы разобрались, тем, что вы номер телефона видите... Да, а вы-то его хоть знали? Как указано в 230-м федеральном законе. К сожалению, на сайте вашей компании этот номер не обнародован. В моем договоре он отсутствует. Поэтому не надо мне брехать по телефону. Читай 230-й федеральный закон. Это ты свой смени. Начал мне рассказывать тут, зачем мы были. Марина Андреевна, обломишься. Еще раз говорю, тон свой смените. Обломишься, говорю. Быстренько, очень. Быстро, очень тон свой смените. Угрожать. Крутой перец. То, что вы там не знаете и трактуете Свистов. Закон, как вам хочется, да. Никак не освобождает Свистки от ответственности. Свистки в другом месте. Если вы не знаете. Жене своей будешь в уши вливать. Все ясно. Угу. Все ясно. Все, давай, свободен. Воспитание свое родителям показывайте, свободен. А мы пока им тебя позвоним и спросим, почему вы так себя ведете. Ты работаешь. Вот сейчас родителям позвоню вашему, ага, спрошу, конечно. Почему у них такая почта воспитана. Ух ты, господи, какой грозный дядька, сейчас он родителям позвонит. Ой, тетя. Все понятно. Все понятно. И пометку обязательно сделаю. Мужика вообще противно слушать. Ты не мужик, ты такой, как я вас говорю. Люся, Люся. Да? Давай, не обижайся и не плачь. И сёпельки подотри. Пока.